выходец из Ирландии. Идет время. Фантазии Эмили становятся тесны в пределах острова. Появляется еще один — Галдин, расположенный в тропических широтах. Моряки Гондола покоряют его, но вспыхивает восстание, да и на самом Гондоле уже вовсю идет борьба между республиканцами и роялистами. Вымышленный мир Эмили оказался намного ближе к социальным коллизиям современности, нежели Англия. Многие впечатлительные дети придумывают подобные игры, но случай Эмили уникален. Единственная из больших писателей, она превратила детский миф в почву и арсенал своей поэзии. Поэзия рано стала духовной потребностью Эмили. Она писала стихи втайне от всех, не помышляя быть услышанной. Возможно, при ее скрытности это был единственный способ самовыражения. Значительная часть ее стихов, а их около 200, связана с сагой о Гондоле. В них возникают знакомые образы короля Дугласа и лорда Альфреда, Джулиана, заточенного в отцовском замке, и Брензайды, предводителя повстанцев Галдина, мятежника Заморны и короля Джулиуса Ангоры. Это героические натуры, сродни байроновским Геуру, Ларе, шильонскому узнику, гордые непреклонные протестанты. Главная героиня мифа — роковая женщина, страдающая королева Августа Джеральдина Альмеда, Рошель, Розина, ее модификации. Высокомерная, жестокая, деспотичная, она несет гибель своим мужьям, возлюбленным, детям. В гондолском цикле явственно проступают контуры действующих лиц и префигурации грозового перевала. В стихах Эмили Бронте мало действия. Они сильны напряженностью, интенсивностью мыслей и чувства. Эллиот как-то заметил, что у поэта драматического дарования, а именно таков был талант Эмили, ситуация, весьма далекая от его личного опыта, может вызвать сильнейшие переживания. Гондол далек от йоркширской повседневности, но его герои в высшей степени близки по духу, темпераменту, мироощущению затворницы Ховарта. Их сердца — лед и пламень. Она заразила их безумной жаждой любви и свободы. Вместе с тем каждый из них становится пленником своей страсти. Любовь, безнадежная, неразделенная, превращается в муку и проклятие. Она наделила их нравственным ригоризмом, собственными представлениями об этических ценностях, согласно которым преступным грехом считалась измена, предательство, а величайшим достоинством — верность. Она заставила их искать уединение и томиться одиночеством, страдать от сознания неосуществимости мечты, размышлять о предопределении, о смысле человеческого предназначения, о жизни и смерти. Мюриэл Спарк, ныне известная писательница, в предисловии к стихотворениям Эмили Бронте 1947 верно отметила, что ее поглощенность метафизическими проблемами напоминает Шелли, но в современной ей поэзии аналогов не имеет. Некоторые критики рассматривали сагу о Гондоле как чистейший эскейпизм, то есть попытку укрыться от невзрачной реальности в мир яркого вымысла. Думается, понятие «эскейпизм» несовместимо с неукротимой натурой Эмили. Отступление, бегство — это не ее путь. Кроме того, эскейпизм дарует иллюзию покоя, но и в мире мечты Эмили просветленность и гармония отсутствуют. Ее воображение было скорее мрачным, нежели солнечным, очень точно заметила Шарлотта. Трагический парадокс видится в том, что удовлетворить жажду героического действия Эмили смогла лишь в фантастическом, сотворенном ею мире, а потому он стал для нее более настоящим, и что простирается вокруг — и представляется ей как Гамлету садом, заросшим сорными травами. Но и в этом вымышленном мире реальность присутствует, хотя и на уровне аллюзий. Мифотворчество Эмили не было бегством в область запредельного, в царство туманных грез. страстно протестуя против приниженности и несвободы духа,